Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Повесть. Журнал «Знамя», номер 6 за 1987 год. Читает Николай Козей. «Собачье сердце» — последнее значительное прозаическое произведение автора «Мастера и Маргариты», остававшееся еще неизвестным нашему читателю. Повесть была написана в январе-марте 1925 года. Рукопись принята в альманахе «Недра», но откладывалась от книжки к книжке. И, ожидая издания, Булгаков даже заключил с художественным театром договор на инсценирование «Собачьего сердца». Однако постепенно менявшаяся литературно-общественная ситуация, нетерпимая агрессивность рап и его критиков, нападки на Булгакова, усилившиеся после премьеры в октябре 1926 года «Дней Турбиных», закрыли дорогу повести в печать. В начале 1927 года «Имхат» разорвал с Булгаковым договор на инсценировку повести. На долгие годы «Собачье сердце» осталось лежать в архиве писателя. Теперь перед нами еще одна московская повесть Булгакова, очень характерная для его блистательного пера, где социальная сатира возникает на тщательно выписанном городском фоне, а в натуральнейший быт вплетена фантастика. Эта наклонность булгаковского таланта к соединению быта, фантастики и сатиры уже была отмечена первыми критиками повестей «Дивалиада» и «Роковые яйца». Ей предстояло еще развиться в фантастически реальном мире «Мастера и Маргариты». Критики, в том числе Шкловский, оказавшиеся для Булгакова плохим пророком, указывали в свое время на зависимость писателя от традиции фантастики Уэллса с его «Пищей богов». С большим основанием, пожалуй, можно было бы припомнить близкие этому жанру отечественные опыты Алексея Толстого в «Аэлите» или Евгения Замятина в романе «Мы». Но еще вернее иметь в виду зависимость Булгакова от классической традиции, которой он следовал, разумеется, не как персту указующему, а как путеводной звезде. Назвать надо прежде всего мрачно-веселую фантастику Гоголя и сатиру Салтыкова-Щедрина. «Мертвые души» Булгаков прочел в 9-летнем возрасте и всю последующую жизнь не мог освободиться от магии слова этого великого художника. Не случайно в одном из его рассказов 20-х годов по неповской Москве разгуливает тень Павла Ивановича Чичикова. Что же касается Щедрина, то в писательской анкете, посвященной памяти автора «Истории одного города», Булгаков заявил: «Влияние Салтыков оказал на меня чрезвычайное. И, будучи в юном возрасте, я решил, что относиться к окружающему надлежит с иронией. Когда я стал взрослым, мне открылась ужасная истина. Атаманы-молодцы, беспутные климантинки, рукосуи и лапотники, майор Прыщ и бывый прохвост Угрюм Бурчеев пережили Салтыкова-Щедрина. Сатирический метод Щедрина, но без его желчи, как и фантастику Гоголя, но лишенную мрачной рефлексии, Булгаков по-своему переосмыслил в своей реалистической прозе, в самобытном жанре сатирической утопии. Современники и знакомцы Булгакова находили в «Собачьем сердце» множество узнаваемых, конкретных примет времени и среды. В чертах быта и особливом норове профессора Преображенского узнавали обиход и характер близкого родственника Булгакова, родного брата его матери Николая Михайловича Покровского, бывшего известным акушером-гинекологом в клинике знаменитого московского профессора Снегирева.